Глава 24. «Все, я уже граф?» — спрашиваю, потирая заспанные глаза. Николай Павлович смеется и отвечает. «Еще нет, но я уверен, скоро будешь. Несмотря на все уловки Ирисовых, я добился твоего признания. С сегодняшнего дня ты официальный дворянин и признанный член рода Котенкиных». «О как!» — сразу подскакиваю я. «Сон будто рукой снимает». «А мнение нынешнего графа не учитывается?» «Нет, поскольку есть доказательства. Детали не важны, Ярослав. Главное, все получилось. Собирайся. Едем немедленно». «Едем так едем. Столь важное дело откладывать не стоит. Надеваю свой самый дорогой и единственный костюм, а под него бордовую рубашку, подаренную Окуневым. Нет, меня ни капли не смущает, что любитель блинчиков теперь мой враг. Рубашка-то крутая». Отправляемся в городскую канцелярию, где Николай Павлович, похоже, знает каждый уголок. Неудивительно, ведь он давно работает в правительстве. Поднимаемся в нужный кабинет, где мне выдают документ, официально подтверждающий мое дворянство. Охренеть! До этого я как-то не верил, а когда увидел свое имя, выбитое золотыми буквами на гербовой бумаге, то как поверил? Отныне я дворянин. Аристократ, знать, голубая кровь, высший свет... Как еще сказать? Рыжий балбес, который вырос в приюте и которого все считали за пустое место, теперь дворянин. Пускай в этом теле теперь другая душа, суть не меняется. Воспоминания о пережитых Ярославом унижениях со мной остались. И теперь я чувствую себя особенно значимым, когда держу в руках дворянский документ. «Ты рад?» — обнимает меня за плечи Мережковский. «Не то слово. Спасибо, Николай Павлович. Это все благодаря вам». «Не буду отрицать», — соглашается губернатор. «Надеюсь, ты помнишь, что тоже должен кое-что сделать». «А я уже могу?» «Нет, конечно. Принимать в семью людей со стороны может только глава рода. На текущий момент это официально твой племянник, Кирилл Котенкин. Нам предстоит сначала сместить его». «Ого», — киваю я. «И как мы это сделаем?» «Попробуем договориться для начала», — пожимает плечами Николай. Он уже несколько раз пытался связаться со мной, но я не стал брать трубку. Но вот теперь поговорим. Какие планы, Ярослав? Есть парочка дел, может, на охоту сгоняю. Выходим из здания и начинаем спускаться по ступенькам к припаркованному у крыльца автомобилю. Погода замечательная, тепло и ясно, как будто природа тоже радуется вместе с нами. «На охоту?» — удивляется Мережковский. «Ты ж теперь дворянин. Зачем тебе добывать макры?» «Что в этом такого? Охотятся же благородные для развлечения. На оленей там, кабанов и так далее. А мне вот нравится монстров бить. Считайте это моим аристократическим заскоком», — улыбаюсь я, а губернатор смеется. «Хорошо, хорошо. Только будь осторожен, ладно?» «О, вы не представляете, как я круто усилил духовный доспех. И в следующий миг мы убеждаемся, что я сделал это не зря. Как только подходим к машине, та взрывается. Водитель и охранник, сидевшие внутри, моментально погибают. Нас с Николаем раскидывает в разные стороны. Первый слой моего доспеха выдерживает пламя и ударную волну, и я сразу же накидываю остальные слои. Мережковский лежит на ступеньках без движения. Собираюсь броситься к нему на помощь, как вдруг в голове кричит Люсиль. «Сзади!» Резко разворачиваюсь. Как раз для того, чтобы получить потоком молний в грудь. Печать обороны, понятное дело, не успеваю создать, но доспех выдерживает. Ух, не зря я потратил время и силы на его создание. Маг, стоящий на ступеньках выше, пытается швырнуть в меня второй молнией. Сбиваю его заклятие ментальным ударом, начинаю кастовать астральные когти, но тут в меня летят пули откуда-то с улицы. Люди вокруг кричат, полицейские приказывают всем ложиться, пули стучат по моему доспеху, а потом откуда-то... Я даже не понимаю, откуда. Прилетает огненный шар. Взрыв подбрасывает меня в воздух. Перелетаю через все крыльцо и падаю в сугроб, который скрывает меня с головой. Выплевываю снег. Твою мать, это кто такие? Кто решил меня замочить? Ирисовы, Окунев или Котенкин? Плевать, скоро узнаю. Когда разберусь со всеми убийцами, а одного оставлю в живых для допроса. Выпрыгиваю из сугроба и мотаю головой туда-сюда, пытаясь оценить обстановку. Мережковский жив и даже пришел в сознание. Охрана канцелярии затаскивает его внутрь здания, отстреливаясь на ходу. Несколько врагов, вооруженных винтовками, стреляют по ним в ответ. Маг воздуха и маг огня явно нацелены прикончить меня. С разных сторон летят заклинания. Печать прыжка, и я взмываю высоко в воздух, а молния и огненный шар бесполезно бьют в сугроб. Объединяю еще одну печать прыжка с печатью скорости и мгновенно оказываюсь рядом с воздушником. Он пытается оттолкнуть меня резким потоком ветра, но у него не получается. Кулаки, заряженные молнией, тоже оказываются бесполезны. Астральные когти сильнее. Десятка ударов хватает, чтобы сломать духовник, а следующий удар становится последним. Горло мага превращается в лохмотья, и он падает, захлебываясь кровью. В следующий миг меня опять настигает огненный шар. Пиромант, зараза, понял, что его товарищ мертв, и решил не церемониться. Взрыв, и я снова лечу, и через окно влетаю в холл канцелярии. Люди кричат, видя мое жесткое приземление. Оцениваю состояние доспеха. Половины прочности как не бывало. Ну что ж, это нормально с учетом того, какой силы заклинания в меня прилетали. Зато сам я цел и невредим. Вижу Николая. Он ранен, истекает кровью, но в целом кажется в порядке. «Вы как?» — спрашиваю, поднимаясь и отряхиваясь от осколков стекла. «Жив», — хрипит Мережковский. «Кто это, знаете?» «Нет. Оставь одного». «Читаете мои мысли?» — киваю я и бросаюсь вперед. Группа наемников с огнестрелом подбирается ближе к зданию. Они, суки, не считаются с жертвами. Вижу нескольких убитых полицейских и охранников канцелярии. Пара гражданских тоже валяются без движения. А врагов-то больше, чем мне сходу показалось. Не меньше дюжины мужчин с винтовками, плюс пиромант, который прячется за их спинами и готовится встретить меня. Создаю печать обороны. Отражаю предсказуемый огненный шар и через пару мгновений оказываюсь рядом с первым вражеским стрелком. Когти натыкаются на невидимую защиту. Амулет — 100%. Наемник, поняв, что дело дрянь, отбрасывает винтовку и прокручивает на пальце кольцо. Неожиданная вспышка ослепляет меня, причем серьезно так. Судя по боли, глаза прям обожжены. От подобных эффектов духовная броня не спасает. «Ложись», — приказывает Люсиль. Без вопросов подчиняюсь. Чувствую, как над головой летят пули, и с гудением проносится очередной шар из пламени. Взрывается он где-то за спиной, вызывая очередную волну криков мирных жителей. «Ну, суки! Это кто такой отмороженный, что устроил бойню в центре города? Наемники-то явно покруче, чем прошлые. Даже у немагов крутые артефакты и многозарядные винтовки. Да и маги явно выше рангом, хоть их всего двое. Узнаю, найду, уничтожу». Чувствую нежное касание целительной магии Люсиль. Мое зрение восстанавливается, и я снова готов убивать. Уворачиваюсь от пуль, что не всегда хорошо получается. Создаю теневое копье. Оно отлично пробивает духовные доспехи, и артефактную защиту тоже пробьет. Ношусь от одного наемника к другому, по очереди протыкая их копьем. Раз, два, четыре, семь. Пиромант пытается достать меня, но всякий раз промахивается. Я наполняю тело скоростью, не считаясь с затратами маны. Люсиль на ходу подлечивает перенапряженные каналы магии и мышцы, при этом тратит личную энергию, отцепившись от сигила кормушки. Понимает красавица, что мне сейчас нужны все силы. Оказываясь возле последнего стрелка, протыкаю ему не грудь или морду, а всего лишь ноги. Обе для надежности, чтобы никуда не убежал. Швыряю теневое копье в пироманта, тот успевает его отбить, но что толку, ведь я уже рядом, и на моих пальцах вновь астральные когти. Вихрь ударов и беспощадное добивание, после которого на окровавленный снег падает тело, разделенное на 5 неравных частей. Или 6. Хрен знает. Убираю когти и спешу к тому наемнику, которого оставил в живых. А тот ублюдок на моих глазах достает спрятанный за пазухой портальный свиток и исчезает. «Твою мать! Да как такое может быть? Что за элитные убийцы такие, если у них даже портальные свитки есть? Они же стоят охренеть как дорого, и просто так их не достать. Вот дерьмо. Единственный язык, которого я взял, скрылся. Теперь вряд ли узнаем, кто хотел убить нас с Николаем. Хотя вариантов, конечно, всего 3. Возможно, выясним, какой из них верный. Мережковского увозят в больницу. Говорят, ему нужна помощь целителя высокого ранга. Люсиль, к сожалению, потратила все силы в бою и не может ему помочь. Мне приходится ответить на множество вопросов полиции. Впрочем, большинство моих ответов — это «нет» или «не знаю». Потому что я понятия не имею, кто эти люди, кого именно они хотели убить, кто их нанял и так далее. Рано или поздно меня отпускают. Хочу наведаться в больницу к губернатору, но там мне сообщают, что идут процедуры, а затем Николаю потребуется отдых. Что ж, ладно, поболтаем позже. Мне звонит плачущая Светочка, которая услышала о происшествии. Убеждаю, что со мной все в порядке, и мы скоро обязательно увидимся. Даже печенек обещаю привезти, что странным образом быстро успокаивает девушку. Какое-то время просто брожу по городу, пытаясь привести мысли в порядок. Уж очень внезапной была атака, да и жертвы среди гражданских меня расстроили. Всегда неприятно, когда гибнут невинные люди. Хоть вина и не моя, но убить-то хотели меня. В итоге возвращаюсь в поместье. Нам сообщают, что Николай Павлович проведет еще несколько дней в больнице, мол, взрыв повредил какие-то внутренние органы, требуется более тщательное исцеление. Через 2 дня мне звонит китаец и говорит приезжать. Люсиль тщетно скрывает радость и постоянно что-то попискивает у меня в голове, а когда торгаш выкладывает на прилавок здоровенный, полный целого моря маны кристалл, она не выдерживает и появляется. «Неужели?» Летунья спрыгивает с моего плеча и обнимает макро лапками и крыльями. «Ура, ура, ура!» «Так это она твоя питомица?» Китаец наклоняется к Люсе. «Какая интересная. Почем продашь?» «Отвали!» — рявкает Люсиль. «Я не продаюсь, придурок!» «Дерзкая!» — щурится барыга. «Как насчет того, что я прощу тебе долг за нее, Ярослав?» «Отвали!» — повторяю за подружкой. «И дай мне ящик какой-нибудь, чтобы эту штуку нести». Альбиновка говорит, что использовать макр прямо сейчас не получится. Ей нужно в деталях вспомнить ритуал и нужным образом подготовиться. Моя помощь тоже, кстати, понадобится, но когда мы все сделаем, то Люси не только восстановит крыло. Она получит новые силы, сможет творить недоступные ранее заклятия и, вполне вероятно, обращаться в сексуальную красавицу. «Да что ж ты за башляк такой?» — возмущается мышка. Наверняка, убедившись, что за мной не следят, прячу макр в тыковке. Так я прозвал свое овощехранилище. Не знаю почему, но прикольно же. Тыковка. Там же, кстати, прячу и свою дворянскую бумагу. На всякий случай сделал в канцелярии копию, которую буду носить с собой, а оригинал решаю заныкать. Важный документ. Даже в губернаторском поместье не хочу ее оставлять. На всякий случай меняю замок, ставлю внутри хранилища печать капкана, а снаружи печать запора и парочку защитных. Такое богатство, как макр 6-го уровня, за 150 тысяч нельзя оставлять просто так. Ближе к вечеру возвращаюсь в поместье. Оказывается, пока я бегал по своим делам, Мережковский уже вернулся из больницы. Гвардейцы докладывают, что он ждет меня в кабинете. Поднимаюсь. Задумчивый Николай сидит не за столом, а в кресле. В руке у него вместо ожидаемой рюмки водки чашка с чаем. «Это ты, Ярослав», — говорит он, поворачивая ко мне бледное лицо. «Все в порядке?» «Конечно. Помните, я перед самым нападением сказал, что круто усилил духовный доспех? На мне ни царапинки, только магическую систему перенапряг в бою». «Хорошо», — кивает Мережковский. «Прошу, садись». «Обычно я терпеть не могу, когда мне велят сесть, но не в этот раз. Вид и тон голоса у губернатора такие, будто он хочет сказать что-то невероятно важное». «Ты не поверишь, кто навестил меня в больнице», — говорит он. «Организатор нападения?» «К сожалению или к счастью, нет. Я думаю, что убийц наняли Ирисовы, а ко мне приходил твой племянник, Кирилл Котенкин». «Да неужели?» — искренне удивляюсь я. «И что он хотел?» «У нас состоялся важный разговор. Жаль, что я не захотел побеседовать с его сиятельством раньше. Тогда бы покушение, наверное, не случилось. 11 человек погибло, Ярослав. 3 больше ранено, а мы с тобой при этом живы. Даже как-то несправедливо, не находишь?» «Ну, немного есть», — пожимаю плечами я. «Что хотел Кирилл?» «Сам узнаешь». Николай поднимается и ставит чашку с недопитым чаем на стол. «Поговорите с ним наедине, а я должен отдать кое-какие приказы». «Значит, мой племянник здесь?» «Любопытно. Что же он хочет предложить?» Почти против воли, повинуясь чутью, прикрываю глаза и лезу в духовное пространство. Отыскиваю метку, которую поставил в свое время на кулон Степана Карповича, и убеждаюсь, что та совсем рядом. «Ух, племянничек, ты мало того, что прикончил старика, которого я мог назвать другом, так еще и таскаешь трофей, снятый с тела. Ну, сейчас поговорим». Губернатор выходит, а через другую дверь в кабинете появляется граф Котенкин. Молодой, крепко сложенный юноша с темными волосами и пронзительным взглядом, который почему-то кажется мне знакомым, хотя я уверен, что раньше никогда Кирилла не видел. «Здравствуй, Ярослав», — произносит он, лукаво щурясь. «Наконец-то мы встретились!» «Здравствуйте, ваше сиятельство!» Решаю хотя бы поначалу соблюсти приличие. «У меня предложение. Давайте сразу к делу». «Как скажешь!» — улыбается юный граф. «Итак, вопрос первый», — перебиваю я, мигом забыв о приличиях. «За что ты убил ведуна?» Котенкин смеется, заставляя меня стиснуть подлокотники стула. «Не переживай, Ярослав, он получил, что заслужил. Столько отдал своим исследованиям, и вот результат». «Ага. Быть убитым из-за дворянских интриг», — цежу я. «Верни мне его кулон». «Этот?» — граф с улыбкой достает из кармана артефакт. «Нет, он мой по праву. Давай, как ты и сказал, к делу». Он убирает кулон. «Итак, ты хочешь забрать мой титул?» «Хочу и заберу. Я официально признан членом семьи, так что привет, племянничек. По закону титул мой». Котенкин усмехается. «Удивительный ты все-таки человек, Ярослав. И правда, никогда не теряешь бодрость духа». «Что?» — хмурюсь я. «Честно признаться, я немного сглупил», — говорит Кирилл. «Не сразу понял, что вы с губернатором Мережковским хотите провернуть. Меня можно простить, еще не свыкся с новой ролью графа. Когда осознал вашу цель, то попытался связаться с Николаем Павловичем, но он не брал трубку. Тогда я решился на визит, но было уже немного поздно». Не понимаю, к чему он клонит, и почему его лицо, а точнее мимика, кажутся мне знакомыми. «По закону ты и правда можешь претендовать на мой титул, поэтому теперь, увы, придется тебя убить», — продолжает граф. «Ну попробуй», — спокойно отвечаю я, на всякий случай напитывая духовную броню. «О!» — протягивает Кирилл и щурится, оглядывая меня. «Ты молодец! Превосходно развил доспех. Структура хорошая, плотная». Вот теперь меня реально терзает чувство дежавю. Такие же слова я слышал о своем доспехе какое-то время назад, сказанные с той же интонацией, только говорил их кто-то другой, а именно... «Твою мать!» «Степан Карпович!» Я аж подлетаю, роняя стул. Кирилл Котенкин заливисто смеется и хлопает в ладоши. «Браво, юноша!» «Какого хрена происходит?» «Ты ведь уже почти догадался», — улыбается граф. «Пошевели мозгами еще немного». Шевелю, и головоломка складывается сама собой. Ведун изучал переселение душ и вцепился в меня как клещ, чтобы глубже погрузиться в эту тему. Проводил эксперименты, исследовал мою ауру, затем решил узнать о моих родных. Сказал, что якобы нашел их в Астрахани и отправился узнавать подробности, а затем погиб. Но все оказалось не так. Мои настоящие родственники отыскались гораздо ближе, на Алтае. Степан Карпович решил меня обмануть. Продал квартиру и оставил коня, явно не рассчитывая вернуться. Он поехал на Алтай встретиться с Кириллом Котенкиным и занял его место. «Твою-то мать!» — шепчу я, осознавая, что на самом деле произошло. «Ты убил Кирилла и вселился в его тело. Вот зачем ты изучал переселение душ. Ты хотел себе новое вместилище». «Именно, Ярослав», — улыбается ведун, который сидит передо мной в другом теле. «Благодаря тебе я узнал недостающие тонкости. Изучив тебя, я, наконец, создал способ переселения, но мне был нужен человек одной с тобой крови, чтобы все получилось. Я нашел такого человека и исполнил задуманное. Кирилл Котенкин умер, а я занял его место. И затем отравил отца Кирилла, чтобы стать графом». Он поднимается, сверля меня взглядом. «Теперь я получил, что хотел. Молодое сильное тело, бога-покровителя, родовые способности, титул, богатство и власть. Передо мной теперь открыты все двери, и только ты стоишь у меня на пути. Впрочем, это ненадолго». С театральным эффектом распахивается дверь в кабинет. Входит губернатор, а с ним десяток человек-гвардейцев и несколько магов. Николай Павлович держит перед собой как щит мою Светочку и прижимает к ее виску дуло револьвера. По лицу Светы текут слезы, и от страха она не может произнести ни звука. «Все в порядке, солнышко», — говорю я. «Не бойся, он тебя не тронет». «Света Зимина», — качает головой Кирилл Степан, отходя от меня подальше. Такая красавица. Жаль, что связалась с тобой, Ярослав. Придется убить вас обоих». «Что происходит, Николай?» — рычу я, не обращая на переселенца-самозванца внимания. «Прости, Ярослав», — отвечает тот, еле шевеля бледными губами. «Его сиятельство примет меня в семью. Я получу то, что мне нужно, без лишних проблем. Ты мне больше не нужен. И никакие свидетели тоже». «Вы как вообще? Соображаете, что творите?» — рычу я, оглядывая Николая и его соратников. «Да никто из вас меня не остановит. Я убью всех вас и разнесу это поместье до последнего камешка». «Попробуй», — ухмыляется граф Котенкин. И я чувствую, как его магическая аура наполняет комнату. «В этом теле я гораздо сильнее, чем в старом». «Отпустите Свету!» — рычу я. «И разойдемся по-хорошему». «Прости, Ярослав», — повторяет Мережковский и взводит курок револьвера. «Но ты уже получил дворянство. Мы не можем оставить тебя в живых. И ее тоже». Мгновения растягиваются на вечность. Я стискиваю кулаки и зубы. От магического напряжения дрожат стекла в окнах. А затем раздается выстрел. Конец второй книги. Текст читал Максим Полтавский.